Глава 8. «Я желаю тебе добра». Это очень удобная фраза. Ей можно оправдать любое свое действие, а особенно бездействие. Хотя, по сути, этим ты только объявляешь свои намерения и вовсе не даешь оценку ни действиям, ни конечному результату. Ты даже сам разговор переводишь просто к желаниям и уводишь от дел. И если в обычной жизни такое зачастую не проходит, то с помощью этой фразы, как с помощью волшебной палочки, все получается как нельзя лучше. Ведь что бы ты ни натворил, ты хотел-то всего лишь добра. А что вышло, то и вышло. Ты же не виноват. Нельзя судить за добро. А что хотел тот, кого ты облагодетельствовал? Да какая, собственно, разница? Его желание – это его проблемы. Ведь ты-то хотел только добра. Две девушки в легких цветастых платьях, держась за руки, не спеша поднимались по лестнице. Неожиданно одна из них споткнулась и, нелепо взмахнув руками, стала заваливаться назад, спиной на ступеньки. Но в самый последний момент ее схватил за руку спускающийся вниз мужчина и рывком поставил на ноги, прямо перед собой. Вторая девушка тут же бросилась к спасенной, начала ее отряхивать и испуганно спрашивать: «Маша, Машуль, ты как? Где болит? Болит где? Ручки болят, головка, ножки. Где болит, милая? Где?» Но та только улыбалась и мотала головой из стороны в сторону. «Вы как себя чувствуете? Не ушиблись?» Александр посмотрел девушке в глаза и повторил вопрос. «Вы как себя чувствуете?» «Она не ответит», — вклинилась в разговор вторая девушка. Но первая в это время улыбнулась и беззаботно кивнула Александру. «Пойдемте», – протянул ей руку шаман, и девушка, не переставая улыбаться, ее приняла. «Как видите, вы не правы. Позволите проводить?» «Конечно, но вы же не знаете, куда нам надо». «Вышли наверх. Значит, и проводить вас нужно тоже наверх. Логично?» «Логично, спасибо. Вы очень добры». «Не за что». «Нам к экстрасенсу нужно. Знаете, где он живет?» «Знаю. Только я все-таки не экстрасенс, а шаман». Александр улыбнулся уголками губ и толкнул рукой дверь в свою квартиру. «Проходите». Пока девушки переобувались в тапочки, Александр внимательно их рассмотрел. Обеим около 30 лет, среднего роста. Внешне очень похожи, скорее всего, сестры. Может быть, родные, а может быть и двоюродные. Одеты со вкусом, но не броско. Косметики по минимуму. Пока Александр наблюдал, вторая девушка, так и не назвавшая своего имени, переобула первую, а потом переобулась и сама. Глядя на уверенные и точные движения, шаман решил, что гостья – врач или медсестра. Маски на стенах порядком испугали Марию, и она хотела выбежать из комнаты, но кот бросился ей наперерез, встал на задние лапы, замурчал и стал тереться ей об ноги, тыкаясь в ладошки влажным, словно бы плюшевым носом. Девушка остановилась и сначала робко погладила его по голове, потом засмеялась и взяла на руки. Шаман аккуратно усадил Машу на диван, и она с радостью запустила пальцы в густую кошачью шерсть, начала почесывать его за ухом и водить пальцем по двухцветной мордочке зверька. Кот мурчал, ластился и переключил все внимание девушки на себя. «Какой у вас хороший кот!» – похвалила Диму вторая девушка и, наконец, представилась. «Настя!» «Очень приятно, Анастасия. А я, как вы уже поняли, Александр», – сразу же обозначил дистанцию шаман. «И прежде чем вы озвучите свою просьбу, я бы хотел услышать всю предысторию обращения ко мне». «Даже не знаю, с чего начать», – негромко произнесла девушка, непроизвольно поглаживая указательным пальцем бусины на своем браслете. «Маша, моя сестренка по маме. У нас отцы разные. Так бывает. Но мы с ней с детства были лучшими подругами, хоть я и росла у бабушки. Обе поступили в медицинский и окончили его с отличием. Я стала стоматологом, а она терапевтом. Мы всегда были рядом и даже работали вместе. Когда она стала жить отдельно со своим Сашей, я вечерами просто не знала, куда себя деть. Так было непривычно оказаться одной. А когда я вышла замуж, Маша уже родила Андрюшку. Все имена Анастасия говорила очень тихо, предварительно наклонившись через стол к Александру, чтобы не слышала сидящая с котом сестра. У них была счастливая семья. Но как-то вечером Саша с Андрюшкой возвращались из садика, и их сбила машина. Водитель был пьян. Маша держалась до самых похорон, а на кладбище ей стало плохо. Она хотела спрыгнуть в могилу и требовала, чтобы ее похоронили вместе с ними. Девушка вздохнула и, сжав кулаки так, что побелели костяшки, закончила. Через какое-то время сестра окончательно сошла с ума. Нет, она делает все, что я говорю, не спорит и не буянит. А если и отвечает что-то, то не впопад. Словом, мозг спрятался от окружающей действительности за базовым набором функций. А медикаментозное лечение положительной динамики не дало. Мы уже были у одного целителя, но он с порога сказал, что Машенька – овощ, и место ей в дурдоме, после чего выгнал нас, не забыв, правда, взять деньги. Я вас понял и попробую помочь. Чай хотите? Спасибо, не откажусь. А какой? Только листья смородины, только душа леса, улыбнулся шаман и пошел на кухню. Маша испуганно проследила за ним взглядом, вцепившись в шерсть кота. Сестра нежно погладила ее по руке и пообещала, что все будет хорошо. Через несколько минут Александр принес чай для себя и Анастасии, а также несколько пучков трав для обряда камлания. Дым от тлеющих пучков трав уходил в потолок, но не растворялся там, а скапливался небольшими облачками. Александр выпил чай двумя глотками и расслабленно сидел в кресле, следя глазами за маятником настенных часов. Его дыхание становилось все тише и тише. Глаза медленно закрывались и с очередным выдохом закрылись совсем. Открыл их шаман уже в Междумирии. Та же самая комната, но будто в дымке, и все вокруг не цветастое, а сплошь одни оттенки серого. И только маски на стенах пульсировали ярко-красным огнем. В это время в среднем мире Анастасия зевала, а потому и тут из-за разного течения времени ее отражение оказалось открытым ртом. 2-3 секунды в среднем мире в Междумирии превращаются в час. А вот Мария выглядела иначе, чем в мире людей. Вместо привлекательной 30-летней девушки с отсутствующим взглядом на диване сидела суровая хмурая женщина 60-70 лет. У нее за спиной, положа руку на плечо, стоял Дима в своем человеческом обличии. С другой стороны, тоже положив руку на плечо, стояла Аня, растерянно глядя то на Машу, то на шамана. Александр поднялся с кресла и, оставляя за собой рябь пространства, как брошенный камень оставляют рябь на водной глади, подошел к сидящей. «Что скажете, друзья?» – спросил он у присутствующих. Первым ответил кот. «Здесь нет души девушки, только дух и тело с набором рефлексов и инстинктов. Человеческая оболочка, так сказать. А душа где-то далеко, скорее всего, все-таки в Междумирии. Ведь именно тут находятся потеряшки со всех миров». «Саш, а так всегда душевно больными?» – спросила Аня. «Нет. Обычно все на месте, только отсутствует связь между телом и душой», – ответил тот и кивнул коту. «Я понял тебя, Дим, спасибо. Но она не потеряшка. Мне кажется, что она ушла сознательно. Вот только куда?» Никто не смог ответить на этот вопрос стража. И тогда он присел на корточки и заглянул Маше в глаза. В напряженной тишине прошло несколько минут, прежде чем шаман протянул руку Ане. «Ты мне нужна. Мы идем в верхний мир. Я чувствую, что она там». Аня сжала протянутую руку Александра, а Дима создал над ними портал и аккуратно опустил его вниз. Убедившись, что друзья ушли, Дима зевнул и почесал живот. Не найдя там шерсти, он хохотнул и вернулся в мир людей. А Анастасия в это время с интересом рассматривала странные маски на стенах комнаты и диковинную плетеную люстру. Потом она принялась изучать стоящие в шкафу чучела животных, чьи глаза казались живыми. От них девушка перешла к книгам, отметив, что почти все они выглядят очень и очень старыми, а точнее даже старинными. Сестра ее также улыбалась и гладила кота, а он довольно мурчал. Шаман в кресле напротив продолжал находиться в трансе, и то, что он дышит, было заметно лишь только по легким колебаниям свитера на груди. Девушка захотела потрогать маски и, может быть, даже примерить, пока спит хозяин квартиры. Маски ее будто бы манили, и даже спиной Настя чувствовала на себе их взгляды. Но как только девушка попробовала подойти к ним ближе, как кот тут же обернулся к ней и, выгнув спину, угрожающе зашипел. «Тише, тише, киса!» Настя испугалась и выставила вперед руки. Но кот оскалил белоснежные зубы и очень четко покачал головой, как будто предостерегая от необдуманных действий. Девушка отошла назад, села обратно в кресло и с огромным удивлением посмотрела на кота, а тот вновь улегся на колени к Маше и, зажмурившись, замурчал на всю комнату, будто бы ничего и не случилось. Настя повернула голову вправо и тут же встретилась взглядом с шаманом, который смотрел куда-то сквозь нее. «Я хотела маски посмотреть, а ваш котик на меня зашипел», — виновато проговорила девушка. «Он может», — сказал шаман и слегка прикрыл глаза в знак согласия. «Спасать людей — это его призвание». «Отчего? Я ничего опасного не планировала». «А вам приснилось, как спасти Машку?» Анастасия вскинула брови, а Александр глянул на нее из-под лобья и вздохнул. «Спасти вашу сестру невозможно. Ее душа покинула тело и присоединилась к душам мужа и сына». Девушка поднялась с кресла и с вызовом посмотрела на шамана. «Если не справляетесь с чем-то, то лучше не беритесь вовсе, мошенник!» Анастасия подошла к сестре и грубо взяла ее за руку. «Пойдем отсюда, милая!» «В Машиной квартире, в спальне, на стене висит портрет вашей общей мамы», — ровным голосом начал говорить Александр, все так же глядя сквозь девушку. «В портрете спрятана банковская карта Маши. Пароль – это дата рождения ее сына. Маша просит купить с этой карты велосипед для вашей дочери, потому что она это обещала, но не успела сделать. Оставшиеся деньги оставьте себе». Девушка чуть не села мимо стула, ошарашенно переводя взгляд с блаженно улыбающейся сестры на застывшего, словно каменное изваяние, шамана. «Но откуда вы узнали про велосипед? Откуда?» «Я всего лишь передал просьбу вашей сестры». «Подождите, значит, с помощью гипноза вы проникли в ее подсознание? Значит, ты можешь ее вернуть?» От волнения у девушки стал сбиваться голос, и она перешла на «ты». «Настя, услышьте меня, ваша сестра уже не вернется». Александр подошел к девушке и тряхнул ее за плечи. «Ее душа добровольно ушла в верхний мир, а дух скоро уйдет в нижний. Мир людей уже отторг Машу, тут осталось тело, и оно…» — шаман замялся, подбирая слова. «Оно долго без души не живет. Ваша сестра сейчас счастлива, она с мужем и сыном. Рядом с ней мама и отец. Оставьте попытки вернуть ее. Это уже невозможно. Вы только ускорите гибель тела». «Нет, вы не понимаете. Я спасу ее! Я спасу!» Девушка уткнулась в плечо Александра и заплакала. Мария испугалась ее плача и хотела вскочить с дивана, но кот перехватил ее взгляд, и девушка зачарованно притихла, глядя в его зеленые глаза. Потом она села обратно, а кот положил пушистые лапки ей на руки и успокаивающе погладил по запястью. «А разве дух и душа – это не одно и то же?» – сквозь слезы спросила Анастасия. Шаман обнял ее и, поэтически погладив волосы, ответил. «Нет, не одно. Просто поверьте и примите. А каждая попытка спасти только истязает ее тут и ранит там. Я прошу, прекратите». «Я спасу сестру», – твердо проговорила Настя. Когда шаман проводил девушек и вернулся в комнату, там уже беседовали Аня и кот. Александр тихо встал в дверях и прислушался к словам друга. «Она еще тут, но уже мертва. Человек – это гармония трех сущностей», — Первая – это тело, Кут. Вторая – это дух. А третья – это Сюр, душа, если проще. Так вот, от Маши осталось только тело. Его тень ты видела в Междумерии, понимаешь? Нет, подожди, дух же тут, мы его видели, значит, ты не прав. Ань, Дима все верно говорит. Мягко стал пояснять Александр, своей любимой. Дух Маши уже распался, а душа нашла приют в верхнем мире. В комнате ее не было и быть не могло. Это тень от тела, просто отражение, как от любого предмета из мира людей. Но тело уже разрушается, и потому она выглядела настолько старой. Я о таком когда-то слышал от старых шаманов в глухой тайге, но сам столкнулся впервые. Зато сейчас ей хорошо. Она с теми, кто ей дорог. «Понятно», — задумчиво проговорила девушка. «А ее сестра прекратит попытки спасения?» «Не знаю. Тут столько вероятностей переплелось, что не знаю», — устало пожал плечами Александр. «Да и знать не хочу, если честно. Если бы я знал абсолютно все, мне бы давно наскучила жизнь в любом ее проявлении. Но с таким фанатичным желанием помочь... Настя, скорее всего, не отступится. «Она так и будет истязать сестру до самой смерти?» — еще раз спросила Аня. «Да», — грустно подумал кот и перебросил хвост с левой стороны на правую. «И руководствоваться она при этом будет только самыми лучшими побуждениями».